Старшая, которая лежит в своих сапожках на поляне, крики Граки, которую поймали темнокожие, рту, истыканный стрелами, самый мудрый в меховой шапке. Видение настигло Андрея утром, когда он торопился на поляну Эвру, чтобы посмотреть на итог работы по расплавлению камней. Он видел эту сцену уже однажды, что подвигло его тогда отправиться вместе с Рту к Белой горе за Единой и детьми. Его словно стукнуло по голове пустым мешком. «Стой, Энку, не ходи сегодня никуда», — остановил он в последний момент Большеносова, который уже собирался отправиться на охоту. «Пойдем искать Рту. И что делать, мы же не можем сидеть все время на стоянке». Рыжий воспринял его слова всерьез. Уж он-то понимал серьезность угрозы со стороны темнокожих. Пусть даже желание кроманьонцев истребить Грали для последних и выглядит иррациональным, тратить столько сил и подвергать себя опасности, чтобы в итоге не получить ничего. Да от любой охоты толку больше. Нам нужно больше щитов, тонких копий и дротиков. Им тяжело будет преодолеть скалу на входе в каньон, если мы будем мешать им. И важно не упустить момент и заметить их еще до того, как они достигнут ущелья, чтобы темнокожие не застали нас врасплох. «Ты же моя левая рука, Рту, подумай, как это сделать. Никого не выпускай со стоянки несколько дней, предупреди всех. Мы с Энку будем ждать тебя на поляне у мастеров». Белозубая улыбка Ру и без всяких слов показала, что у них все получилось. Он держал в руке топор серебристого цвета, который портили только черные бородавки шлака. «Ничего, очистит». Андрей взял его в руки, тяжелый, и это еще без ручки. «Только почему цвет такой странный? Совсем не похожи на бронзу, если это, конечно, она». Упиша очищал от глины наконечники копии ножи, которые тоже выглядели вполне себе обычными ножами. А если металл окажется мягким или хрупким, тогда все их труды окажутся напрасными. Андрей ударил по нему булыжником, раздался звон. Ничего, только кусок шлака отлетел. Только теперь он обратил внимание, что Энку до сих пор не произнес ни слова. Чего он молчит то? Энку пожирал топор глазами. Похоже, он попросту лишился дара речи. В эту минуту за него он, наверное, отдал бы и свое знаменитое ожерелье. «Он твой, Энку, только его надо отполировать песком и заточить. Ты положишь его ко мне в могилу, Эссу, когда я умру. В другом мире он мне тоже пригодится, а нож можешь оставить себе. Ну что с ним поделать?» Глава 23. Ночное сражение. Эхикка и молодой чужак будут днем находиться у озера, они успеют нас предупредить. Если увидит темнокожих, к их компании присоединился Рту, и теперь с любопытством рассматривал топор Энку, который усиленно полировал его поверхность. Теперь он блестел на солнце, стали видны надписи «Медвежья голова на лезвии». Красота! Эру подобрал для топора подходящую ручку, на взгляд Андрея, немного длинноватую для невысокого Большеносова, но того вроде все устраивало. Не рубит, Энку с недоумением осмотрел свою красивую секиру, которую с размаху опустил на толстое дерево. А ведь каменные наконечники они не точат, при скалывании камня осколки сами по себе острые, вот и не поймет, что делать. Его надо заточить, это тебе не с камнем возиться. Андрей ухмыльнулся и взял топор в свои руки, чтобы показать ему технику обработки инструментов из растаявшего камня. Он возился уже больше часа. К его удивлению, заострить бронзовое лезвие оказалось не так легко, как он думал. Твердый металл поддавался плохо, гораздо хуже стальных аналогов из его времени. Рту, между тем, посмотрев на него, начал обрабатывать бронзовые ножи. Все-таки он немного перестарался с размерами, они напоминали скорее мачете, а не кухонные принадлежности. Занятия в школе уже закончились и на поляне, к вящему неудовольствию мастеров, стали появляться любопытствующие дети. «Дай, это мое». «Нет, я первый нашел». Конфликт детей перешел в драку, а затем раздался плач, что они не поделили. Дисциплину восстановила появившаяся старшая, которая раздала подзатыльники своим наиболее буйным подопечным. «Ну-ка, что тут у вас?» Оказалось, что ссора разгорелась из-за застывших капель бронзы по форме напоминавшей лепестки, которая пролилась, пока мастера лили ее по формам. «Ну да, блестящие камешки красивые, детей можно понять. А что если их заострить и использовать в качестве наконечников для стрел?» Дети собрали целую кучу застывших капель, плохо только, что все они оказались разные по размерам. Каждый ребенок получил по одному лепестку в подарок, взгляд Рту показал, что он считает это расточительством, Но Андрей ничего не мог с собой поделать. Вот любил он детей и все тут. Смогут ли тонкие копья с каменным острием пробить одежду из толстой шкуры? Нет, Эссу, не смогут. А с растаявшим камнем может и получится. Поэтому зря ты детям их раздал. Заточи их и закрепи к тонким копьям. Мы проверим позже. Это было красиво. Они выложили в ряд блестящие наконечники для копий и ножи, которые сейчас отражали солнечные лучи. Теперь все вопросительно смотрели на него. Каждый из мужчин получит по ножу и острию копья из растаявшего камня, а наконечники для стрел пусть заберет Рыту. Еще один нож остается, может его Эпею отдать? Нет, он не из семьи ГРХ, его получит старшая, как носительница фигуры совы и первая среди женщин нашей семьи. Вот такой он вредный. У реки белогорцы обнаружили 5 прогоревших костров, здесь темнокожие остановились на ночь. У Ирита не осталось сомнений, они шли именно к озеру, где он договаривался встретиться с Рыту. Мужчины его семьи рыскали вокруг костров в поисках крупных костей быков, которые темнокожие разбросали вокруг. Они поленились их разбить, чтобы добыть вкусный костный мозг. Наверное, у них достаточно еды, раз они столь беспечно оставили кости здесь, а не забрали с собой. А вот у них самих с пропитанием все намного хуже. Ирит посмотрел на белогорцев, за месяц скитания они сильно похудели, одежда изодралась о камни, половина копий без каменных остриев, нет дротиков и возможности починить оружие. Всего лишь год назад семья из-под Белой горы была одной из самых сильных на Нагорье. Тогда Иссу еще не отнесли на холм ушедших, был жив его сын Ирук, Рыту еще не пропал, чтобы затем прийти с телом Иссу, темнокожие не поднимались в горы, и можно было без страха охотиться на криворогов. Как же все быстро переменилось и что их ждет в будущем. Утром он обнаружил, что ночью 3 охотники покинули их, заодно прихватили и собранные кости, трусы. Оставшиеся угрюмо молчат, они боятся идти, но и боятся навсегда оставить надежду на то, что снова соединятся со своими женщинами и детьми. Ирит чувствует, что они колеблются. Кто не хочет идти, тот может остаться здесь. Старший охотник семьи белогорцев решительно выдвигается вперед и, не оглядываясь, движется по широкому следу темнокожих. Будь что будет, но он не оставит свою девочку погибать в одиночестве. Спустя некоторое время он услышал за спиной скрип снега под шагами охотников из своей семьи. Все-таки они решились на безнадежную схватку с более сильным врагом. От горшка, который кипел на костре, разносило вкусный запах взвара из сушеных ягод, позаимствованных из запасов Граки. По распоряжению старшей теперь его готовили каждый день, чтобы дети могли в любой момент согреть себя чашкой ароматного напитка. Андрей ее начинание одобрил, может хоть так зимнюю нехватку витаминов восполнит. Хороши стали наши женщины этой зимой. Энку проводил плотоядным взглядом проходившую мимо них Икву, которая, в самом деле, заметно поправилась с тех пор, как пришла к ним от длинноногих. У большеносых как холода приходили, так все женщины как ГРХ весной становились. Только Исику старшая не кормит. Какой худой была, такой и осталась. Они ждали прихода Рыту и старшей, чтобы обсудить готовность к отражению нападения кроманьонцев, если таковое случится в скором времени. Раз уж Иссу сказал, что можно ожидать его, то так, скорее всего, и произойдет. До сих пор он еще ни разу не ошибся. Мы убивали их у 3 зубов, у холмов ушедших, и когда освобождали Лэнсу и сына Иквы, убьем еще раз. Так почему же ты беспокоишься и запретил уходить на охоту? Поглаживающий лезвие серебристого топора большеносый был настроен благодушно и не видел повода для беспокойства. Немудрящий план его действий был прост. Быстроногие Хитка предупредит о приближении кроманьонцев, мужчины семьи ГРХ выдвинутся к входу в ущелье у озера и не пустят их к каньону. Когда мы их побеждали, то темнокожие не ждали нападения, а сейчас они будут осторожны, и мы не знаем, сколько их будет. А если сразу 10 темнокожих начнут кидать в тебя издалека тонкие копья, то Энку не сможет добраться до них со своей красивой секирой и ножом. И как мы будем оборонять вход в ущелье? Оно слишком широкое, а нас мало. Энку задумался, дистанционный бой ему не нравился. С его точки зрения он был какой-то неправильный, побеждал не самый храбрый и сильный, а хитрый и изворотливый. Ты сам говорил, Иссу, что храбрость охотника не должна вредить семье, нам лучше отсидеться в своей долине, вход в нее закрыт упавшей скалой высотой в 5 моих роста, не пустим их на нее, а если кто и взберется, то скинем сверху вниз. Только вот лестницу не вовремя закончили, могут по ней взобраться. Или закидаем их камнями. Им надоест стоять у стены, и они уйдут. План Рыту был разумен, но вдруг у них хорошие стрелки из лука. Тогда они смогут взобраться на стену по лестнице под их защитой. Мы закроемся этими твоими щитами, их достаточно пальцев двух рук, чтобы прикрыть всех мужчин племени. Но у нас их пока только два, нужно больше. Я отправлю женщин за ветвями деревьев, а Ирру и чужак пусть сплетут из них эти щиты, сколько успеют. Рыту лучше заняться тонкими копьями со остриями из жидкого камня. Старшая угрозу от темнокожих восприняла всерьез. Сама когда-то едва не погибла при их нападении вместе с Гракой и младшей. Андрей же с Энку отправились на осмотр входа в каньон, который они определили как основное место обороны. Вот была бы скала повыше или более отвесной. Огромный завалившийся камень, который перекрыл вход в их каньон, доставлял им массу хлопот, когда надо было перенести через него добычу. Для удобства передвижения по его краю даже вытесали лестницу, по которой можно как взобраться на нее, так и спуститься вниз в основное ущелье. Прямо над лестницей Ру и Упиша соорудили еще и смотровую площадку, с которой видно было обе стороны стены. Скалу очистили от острых камней, и теперь наверху образовалась плоская площадка, удобная для передвижения. Местами ее ширина достигала 5 метров. Не дать не взять стена замка. Но, в отличие от замка, взобраться на него ловкий мужчина сможет довольно быстро, достаточно на ней трещин, и сама она не такая уж отвесная. Скала рухнула столь причудливо, что образовалась форма вогнутого полумесяца. Теоретически ловкий стрелок при определенном везении может попасть с угла в бок лезущему на приступ по ее центру противнику. Камней бы сюда натащить, тогда и ребенок сможет их сверху на голову темнокожему скинуть. Большиносей тоже прикидывает, как бы оборону укрепить. Постоят несколько закатов и уйдут, когда еда закончится. Хорошо бы, если они просто ушли, или совсем не пришли, а его видение оказалось ложным. Мы займемся этим с женщинами и детьми, а ты отправляйся к Эхикке. Если они появятся, то сразу же дай сигнал Горна, так мы быстрее узнаем об опасности. Они выстроились в цепи, передавали камни по одному наверх. Члены семьи Гейрэха были в хорошем настроении, все одно развлечение, да и редко когда они все вместе занимались одним делом. Что ни говори, а общий труд объединяет. Андрей прогнал пришедшую на помощь Граку. Незачем женщине в ее положении тяжести поднимать, сами справиться. Поднялся на скалу, на которой уже валялись кучами камни, да так хаотично, что между ними с трудом можно было передвигаться. Так не пойдет, здесь и стрел темнокожих не нужно, чтобы сверзиться вниз, достаточно наступить на скользкий камень. А если зубцы сделать, как-то их называла гид в замке на экскурсии, то ли Мивлан, то ли Мерлон, и спрятаться за ними можно, и прямо с него же и камень забрать, чтобы скинуть его вниз. Первый Мерлон на внешнем краю стены стал собирать сам. Это старшей можно объяснить словами, что она должна сделать, а вот остальным лучше показать. Подозвал сына и Квейленсу на помощь, чтобы поняли, как и что делать. Главное, чтобы камни как можно плотнее без зазоров прилегали друг к другу, не заваливаясь в одну сторону, тогда и держаться будут. Когда камни лежали на стене кучей, казалось, что их много, но стоило их уложить друг на друга, как они быстро закончились. В итоге на первый зубец высотой с его рост и шириной примерно метр ушло больше половины уже поднятых наверх камней. Хорошо, что все они с детства привыкли возиться с камнем. На второй зубец у Лэнса и его помощника ушло гораздо меньше времени, чем у него, да и выглядел он гораздо аккуратнее, словно профессиональные каменщики стену сложили. Помог им уложить верхние ряды камней, куда они не доставали из-за своего роста. Андрей залюбовался, стена стала выглядеть гораздо красивее. Еще 6 мерлонов и их крепость будет завершена. Останется установить в проходах между зубцами щиты, уложить рядом запас стрел и расставить стрелков. Интересно, как там у Рыту дела продвигаются. Рыжий окончательно переместился к мастерам. Он вырыл яму для приготовления березового клея, прикрыл ее глиной и теперь разводил над ней костер. К вечеру смола готова будет, останется прикрепить острия из растаявшего камня к палочкам, к утру уже застынут. Сколько наконечников получилось? 2 раза пальцев рук на все пальцы. 200. Андрей произвел пересчет в уме его фразы. И когда он арифметикой займется, уже все дети лучше него считают. Не так много, как он хотел бы, но хоть что-то. Хватит ли палочек для стрел? Запасы здесь делать не привыкли. Понадобилось, например, копье, пошел и срубил. И незачем лишний раз этим заморачиваться, когда можно побездельничать. Иру с чужаком сплели уже 3 щита, на большие не хватило принесенных женщинами и детьми веток. Они тоже устали, тем более, что самые сильные из них отправились поднимать камни на стену. Мне бы нож из растаявшего камня, легче было бы ветки рубить. Эпи принес очередную кучу палок. Крошится лезвие у камня. Спроси у Рыту. Он говорит мужчинам, что делать, а лучше пойдем 3 пальца со мной на стену, там нужна твоя сила, женщинам тяжело камни поднимать. Тесновато между ними. Эсу, коренастая фигура Энку, расположилась между зубцами стены. Ему видно стало скучно у озера, и оставив быстроногого, он вернулся к стене. Не очень-то и удобно топором махать, зато и стрелами тебя снизу не достанут, а если кто и пролезет, то ты его копьем подденешь и скинешь вниз. Деревья внизу мешают, которые близко к стене растут. Надо бы их срубить, а то за ними темнокожие спрячутся, и не достанем мы их. А вот тут большеносы, пожалуй, и прав. Спустились вниз, и в самом деле, можно, прикрываясь стволами деревьев, подобраться вплотную к их стене. Все-таки металлу есть металлу. Вряд ли каменными топорами они бы столь споро срубили 3 десятка деревьев. Наверное, для членов семьи это казалось чудом, когда Энку в несколько ударов блестящей секирой валил дерево толщиной с бедро взрослого мужчины. Остальные уже каменными топорами обрубали ветви, а сильные пи с подошедшим Эхиткой поднимали стволы вверх. Не хотелось их оставлять внизу, вдруг противник додумается устроить из них убежище. Необычайно большое красное солнце застряло в горном хребте, а затем медленно зашло за него, отсвечивая красным светом на кудрявые облака. Стемнеет скоро. Ты бы, Энку, поточил свой топор, и ступился, наверное, уже, вдруг не до этого завтра будет. Я топор Гейрэрха каждый вечер точу. Большеносы нежно погладил выпуклого медведя на лезвии. Доделают завтра зубцы, установят щиты, поднимут наверх стрелы и дротики, и можно сказать, что они готовы к нападению. Вряд ли в этом времени найдутся столь ловкие охотники, что смогут преодолеть эту стену. Андрей был в хорошем настроении. Натруженная спина болела, но и сделано было за день очень многое. Он чувствовал себя удовлетворенным. Какое солнце сегодня большое и красное. Белогорцы почти дошли озера, когда выдвинувшийся вперед нелюдимый Энзи внезапно вернулся назад к основной группе охотников. Они там, Эрит, у входа в ущелье. Я увидел огни костров, темнокожие не пошли дальше. Немногим выше по ущелью стоянка семьи Эсу, они не решились сразу напасть на них, чего-то ждут. Мы тоже подождем. О том, что именно на берегу этого озера находится обговоренное с Рыту место встречи, Эрит промолчал. Незачем молодому охотнику так много знать. Белогорцы взобрались на холм, с которого удобно было наблюдать за входом в ущелье. Костры темнокожих светились в темноте, и не похоже, что кто-то забывает подкладывать в них дрова. Они то разгорались, то потихоньку уменьшали свою яркость по мере прогорания топлива. Нападем на них, Эрит, они не так хорошо видят в темноте, как мы. Помнишь, когда мы уходили в земли за ущельем, то темнокожие не увидели нас с 5 раз пальцев обеих рук шагов и прошли мимо. Энзи рвется в бой, хочет отомстить за унижение месяца бегства. Темнокожих много, мы не одолеем их ни ночью, ни днем, подождем еще. Остальные охотники восприняли его слова с облегчением. Не спалось. Побаливали перегруженные за день руки и ноги. Андрей вертелся сбоку на бок на шкурах криворога, но не мог найти удобное положение. В горле запершило. Воды бы. С каждой минутой пить хотелось все сильнее. Нащупал рукой чашку, где Эдина держала воду на ночь. Пустая. Он чертыхнулся, переступил через нее и пошел в кромешной тьме к выходу из пещеры, то и дело спотыкаясь о лежащие тела. Темно, как в ту ночь, когда он сбежал из семьи Ам. Он еще тогда чуть не попался охотникам из 9-главого племени, которые в предрассветных сумерках напали на ту семью темнокожих. А ведь скоро, пожалуй, начнет потихоньку светать, а если этот фокус они проделают и на этот раз. Андрей похолодел. Быстрее, Кенку, ночью ведь Эхикка возвращается на стоянку, и предупредить их в случае опасности будет некому. Стена осталась без защиты. Он метнулся обратно в пещеру, растормошил старшую, которая спала рядом с комнатой припасов, попросил ее разбудить Рыту, а сам, схватив копье и нож, поджег факел и побежал к большеносому, поляна которого была расположена ближе всего к стене. Тебе чего, Эсу, не спится ночью, твои шаги услышит даже глухой однорог на равнине. Когда он вбежал с факелом в палатку Энку, то тот уже был на ногах и с секирой в руках. Правда, совсем без одежды, но это дело такое. Из-за его спины выглядывала столь же одетая Айква. Нам надо на стену как можно быстрее, скоро начнет светать, а Айкве лучше пойти в дом ГРХ. Энку бежал впереди, и Андрей едва успевал за ним. То и дело спотыкался о кочки и корни деревьев. И как только большеносый хоть что-то различает в сумраке начинающегося утра, ни разу ведь не поскользнулся. Когда они почти дошли до стены, то Энку вдруг резко замедлился, а затем и вовсе замер. Они на стене, наверху мелькнули несколько теней, тихо пояснил он остановку. Может, стоит дать сигнал горна, а затем подождать здесь, когда темнокожие спустятся вниз и сразится с ними. Андрей ругал себя последними словами, готовиться к осаде и просто так отдать основную линию обороны. И самое плохое, что взять штурмом обратно ее они не смогут, теперь они в ловушке. Мы должны забрать стену обратно сейчас же, пока их там мало. Если они укрепятся, то всей нашей семье лучше сразу отдать свои головы их самому мудрому. Вперед, Энку! В полной тишине они прокрались к лестнице, которая вела на стену. Внизу никого не было, значит, темнокожие только подошли. Уже и Андрей смог различить фигуры, которые то и дело мелькали по ее краю. Помогло то, что стена расположена с восточной стороны, откуда наступал рассвет. А вот их пока еще не заметили, иначе уже поднялся бы шум. Андрей уже занес ногу, чтобы ступить на лестницу, как Энку подхватил его за пояс и переставил за свою спину, прям как мешающий стул. «Беги к лестнице, которая ведет вниз в ущелье, не дай никому по ней подняться, а я разберусь с теми, кто уже взобрался на стену». Его невысокий друг уже успел составить план. Сердце Андрея не успело стукнуть и пару раз, как Энку уже был наверху. «Грыль, грыль, ГРХ, ГРХ». Сражение началось. Когда Андрей, наконец, поднялся наверх, то увидел, что на самом краю стены лежит голова темнокожего. Тела не было, наверное, улетела вниз со стены. Хорошо, что стена не запачкается его кровью, пришла в голову дурная мысль. Когда Андрей подбежал к лестнице, которая вела в ущелье, с нее запрыгнул на стену кроманьонец с луком. Копья у него не оказалось, что было очень опрометчиво с его стороны. Темнокожий мгновенно натянул тетиву, и его стрела застряла в груди Андрея, однако но не смогла пробить одежду. Чуть бы выше, и угодил бы шею. Но второго шанса Андрей ему не предоставил, острие копья вошло ему прямо в лицо. Это не специально получилось, противник неудачно нагнулся, уворачиваясь от удара. Больше вроде на лестнице никого не было. Андрей заскочил на нее посмотреть, не поднимается ли еще кто, и тут же словил стрелу, влетевшую прямо в рукав одежды и воткнувшейся ближе к локтю. Грыль, грыль, противник тоже заметил, что попал. Андрей не мог не оставить лестницу, не прийти на помощь Энку, который, судя по крикам, яростно сражался сразу с несколькими противниками. Патовая ситуация. Швырнул вниз большой камень и, судя по крикам, в кого-то даже попал. А что там у Большеносова? А вот у Энку дела были не очень. Копье он потерял, и его медленно оттесняли четверо темнокожих, не подпускавших его близко. Видно, поняли, насколько смертоносна его секира. Один бездыханный противник лежал на полу, а другой без руки прислонился к зубцу. Ну, ему недолго осталось, истечет кровью. Энку скалил зубы и пятился спиной к Андрею. Высоко выпрыгнув, Андрей швырнул свое копье с окровавленным древком в четверку темнокожих прямо через голову Большеносова. От наконечника из растаявшего камня не могла спасти никакая одежда, и древко осталось торчать под острым углом из живота упавшего на спину кроманьонца. Мгновение, на которое они замешкались, хватило Большеносову разорвать дистанцию и подсечь ногу одному из противников, еще одного он просто столкнул со стены. Секунды жизни последнего были сочтены, это понял и он сам. Темная кожа на лице стала у него серой, и тут он вдруг с криком проскользнул между зубцами и спрыгнул в сторону ущелья. «Сзади, Эсу, сзади!» «Что это он кричит?» «Лестница! Надо вернуться к ней!» Удар в спину сбил Андрея с ног, и теперь он лежал на животе, пытаясь вдохнуть воздух. Не получалось. В поле его зрения оказались медленно проскользнувшие по воздуху окровавленный топор с головой медведя и ноги Энку. Прямо, таки замедленная съемка. Он хотел сказать, чтобы Большеносый дал тройной сигнал в свой горн, но звуки, вырываясь из горла, никак не хотели складываться в слова. Эо, эо. Прям как в тот день, когда он начнулся в теле Иссу на холме ушедших. Эо, буу-буу-буу. Энку и сам все понял и звал на помощь. Андрей рассмеялся, «Молодец, большеносый», разобрался, что к чему. А затем свет утра внезапно погас, и снова наступила ночь. Глава 24. Битва за каньон. Ноги все глубже увязали в бархане, он не мог дальше идти и упал на четвереньки. Голые руки обожгло раскаленным песком. Андрей закричал от боли и пополз на вершину песчаной горы. Может, хоть оттуда увидит этот оазис, который уже второй день манил его к себе своей призрачной близостью. Мираж. Опять мираж. Он не дойдет тени пальма и умрет от жажды. Но мираж – это не что иное, как отражение действительно существующего оазиса, просто он расположен дальше, намного дальше, чем видит его поддавшиеся оптическому обману глаза. Тем не менее, сам оазис реален, и он дойдет до него, только сделать бы глоток воды пересохшим ртом, ощутить ее прохладу, когда она льется по пищеводу в желудок, и тогда он дойдет до него. Обязательно дойдет. Нельзя тебе воду, Иссу, потерпи. Кто-то намочил его губы несколькими капельками воды, которые он жадно проглотил. Увы, хватило только, чтобы немного остудить распухший язык. Андрей открыл глаза, он лежал на животе в палатке Энку, в нос лезли завитки со шкуры криворога. Щекотно, захотелось чихнуть. Повернул голову в сторону голоса, Грака, сидит рядом. Живот у нее стал совсем большой, наверное, скоро уже родит. Что же он здесь лежит? Они же сражались с Энку на стене, когда он получил удар сзади в спину. Но раз он здесь живой, значит, смогли отбить атаку кроманьонцев тем ранним утром. Тебе нельзя вставать, копье под ребро зашло, много крови вытекло, и рука загнивать начала. Грака обрубила его желание встать и бежать на стену. Наши охотники, на стене, тебя Энку и Эхикка сюда принесли, с тех пор я не отходил от тебя. Я должен знать, что случилось в тот день после того, как меня ударили в спину. Я не хочу здесь лежать, не зная, что происходит, и где Эдина. Как оказалось, его женщина была два дня назад, когда его принесли, и больше не появлялась. Андрею почему-то стало неприятно, но он утешил себя тем, что Эдина, видимо, помогает охотникам на стене. С этой мыслью он и уснул. Говорил же я тебе, Иссу, что ты везучий. Копьем проткнули, а все живой, и даже Грака своими отварами не смогла добить. Громкий голос Энку не дал ему досмотреть до конца сон про оазис. Вот никакого такта у человека. Чем закончилось сражение в тот день? Никто не погиб из семьи. Расскажи мне все. Когда я взобрался на стену, то там было много темнокожих, Иссу. И они, кажется, не собирались вниз в каньон. Ждали кого-то. Тому, кто у лестницы стоял, я топором Гаирэха голову снес. Он даже не увидел меня, спиной стоял. Еще одному я отрубил руку, а третьему попал в живот копьем. Но дальше было не так хорошо. Я потерял копье, и четверо оставшихся в живых не давали мне подойти поближе. Хорошо, что я топором Гаирэха отрубил им наконечники копий. И тут ты появился. Боялись они топора Гаирэха, Иссу. Когда последний остался, то он вниз прыгнул со скалы. А того, который тебе в спину копье воткнул, я тоже убил. Там еще и другие поднимались на стену по лестнице. Наверное, не смог бы я их остановить, но когда сигнал дал, то они сами ушли назад. Не знаю, почему. Тут Эрту прибежал с Эпеем и Эхиккой. Темнокожие больше не поднимались. И не так их и много было, как ты говорил. Это не все были, они только стену должны были захватить и ждать остальных. Мне нужно посмотреть, что на стене творится. Найди две прямые палки и натяни между ними шкуру криворога. Отнесете меня туда. Носилки кряхтели в крепких руках Энку и Эпея. Каждое потряхивание отзывалось болью в спине, которую Грака смазала своей зеленой мазью. Андрей лежал животом вниз и рассматривал бело-черную землю, тонкий слой снега, на которой изрядно вытоптали в эти дни члены его семьи. Поднять голову или повернуть ее в сторону он не мог. Время от времени цеплял рукой снег и с наслаждением ел его. Хорошо, когда Грака тебя не видит. Его появление на основном рубеже обороны вызвало заметное оживление. Подбежал Рыту, приковылял Эйру, мелькнула ненадолго Дина. Вроде ничего за дни, прошедшие с ночного сражения, не переменилось. Достроили еще один зубец и появилось устрашающее украшение, шест с головой кроманьонца, первой жертвы Энку в ту ночь. А тела куда дели? Не съели же их, ни под стеной с их стороны, ни на самой стене трупов темнокожих видно не было. Вниз скинули, а ночью они их забрали. Прямо с носилок Андрей просунул голову между зубцов и глянул вниз. Под стеной противника видно не было, только чуть поодаль, под деревьями виднелись несколько темных фигур, которые контролировали лестницу со стены. побаиваются. На собственные потери они не рассчитывали. Наскоком захватить стоянку семьи ГРХ не удалось, теперь пытаются взять измором. Но они ошибаются в своих расчетах, припасов у них достаточно, скорее у осаждающих начнутся проблемы. Сколько времени они смогут здесь стоять у неприступной стены? Еще несколько дней и все, даже столь упорному и упрямому противнику это надоест. Но надо им показать, что крепость с каждым днем становится все неприступней. Лестница – это их слабое место. Как ворота в средневековом замке, сколько ни укрепляй, а враг все равно возьмет их. Как бы ее еще укрепить? Что бы сделал полководец в земной истории зимой? Есть. Рту, полейте лестницу водой, она намерзнет за ночь. Скажи детям и женщинам, пусть несут ее с догара в горшках. И надо сделать еще 3 зубца, чтобы всю стену ими прикрыть. И пусть видит, что мы не сидим здесь сложа руки. Кто стрелы хорошо метает, должен по краям стены расположиться, чтобы могли по центру их кидать. И щиты поставь между зубцами, не помешает намекнуть рыжему, кто здесь распоряжается. А теперь можно и вернуться обратно к Граке. Его начал бить озноб, наверное, температура поднялась, рано ему еще заниматься делами. Момент, когда часть темнокожих ушла в ущелье, белогорцы упустили. Только когда рассвело, Эрид заметил, что на временной стоянке их стало меньше примерно на 2 раза пальцев рук охотников. Остальные сидели спокойно, поддерживали костры, готовили еду, словно и не отправились их охотники захватить стоянку Грли. А чего им бояться, если они гонялись почти 2 луны за охотниками белогорцев и не потеряли ни одного человека? Это те же самые темнокожие, которые были у нас. Высокий охотник в шапке из волка поднял на копье голову Иренка. И того старого я видел, шепот Энзи был полон ненависти. Когда солнце достигло своей высшей точки на небе, на стоянке темнокожих что-то произошло. Все сначала забегали, а затем почти полным составом отправились в ущелье. Неужели захватили стоянку семьи Иссу? А как же Эсика? Может, темнокожие заберут ее в плен по своему обычаю и им удастся отбить ее по дороге? Мысли в голове Эрита калейдоскопом сменяли одна другую. Вернулись, в голосе Энзи проявились нотки удивления. Происходящее не укладывалось у Эрита в голове. Не было видно трофеев или пленных женщин, до которых так охочи темнокожие, зато на снегу лежали 9 тел, одно из которых было без головы, и принадлежали они именно чужакам. Ветер донес до них завывание старика в меховой шапке и крики остальных. Ахай, ахай, ахай. В тот день больше ничего не произошло. Все темнокожие остались на своей стоянке до ночи, а вот утром они начали копать ямы на том месте, где горели костры, затем уложили в них своих мертвых, каждого из которых старик в меховой шапке осыпал красным порошком, и засыпали землей. Неужели они вернутся на стойбище, так и не добившись своей цели? Нет, не похоже, половина из них отправилась обратно в ущелье, а остальные стали заново обустраивать стоянку чуть поодаль от свежих могил. 4 темнокожих ушли в степь, наверняка, на охоту. Значит, они здесь надолго. Андрей очнулся только утром следующего дня. Чувствовал он себя довольно сносно. Наконец-то перестала сниться пустыня с ее проклятым оазисом, температура спала, и он даже смог осторожно перевернуться на бок. В палатке Энку никого не было, даже Граки. Куда все подевались? И спросить ни у кого. Беспомощность давила, пополз до выхода на свежий воздух, и наружу никого. Может, штурм начался, а он тут лежит. Наконец он увидел направляющуюся куда-то тыкву. Стой, где все? На стене, темнокожие под ней стоят. Найди кого-нибудь, поможете мне туда добраться. Иква исчезла и появилась уже с одной из белогорок. Смогут ли они его поднять? Вот зря он сомневался в силе неандертальских женщин. Несли они его аккуратнее мужчин, стараясь не совершать резких движений, чтобы не побеспокоить рану лишний раз. Его прихода никто не заметил. На стене был бардак. Мужчины, женщины и дети семьи были заняты увлекательным делом. Улюлюкали, показывали кому-то внизу задницы и другие части тела, швыряли всякий мусор. 3 дополнительных мерлона так никто и не удосужился построить. Подозвал Рыту и старшую. Всех лишних со стены долой. Детей в школу. Женщин, готовить еду. Подростков отправить за камнями, которые тают в огне. Но сначала пусть натаскают простых камней для зубцов. Отдельно накричал на старшую и особенно Граку. На сносях, а все туда же. Им надо показать себя, чтобы набраться храбрости. Это белогорские женщины и дети. Из-за темнокожих они лишились места в этом мире и своих мужчин. «Не будь так строг», — шепнул подошедший Энку, но так, чтобы никто не слышал. Можно не стоять здесь всей семьей, пусть приходит на стену по очереди, в чем-то Большеносый был и прав. А если тонкими копьями снизу в толпу запустит, в кого-нибудь могут и попасть, накаркал. Пока они говорили, темнокожие дали залп стрелами. Хорошо еще, что большая часть перелетела через стену. Шутки кончились. Кажется, это поняли все присутствующие. На стене скоро остались только взрослые охотники. Андрей же расположился на узкой площадке повыше стены. Отсюда ему отлично было видно и их крепости все, что творилось за ее пределами. Андрей злился. Вот что стоило рту вчерашним спокойным днем достроить эти зубцы. И как теперь это детям и женщинам под прицелом противника таскать камни. Не сказать, что стрелы кроманьонцев из маломощных луков с кремниевыми наконечниками представляли такую уж угрозу, но если воткнется в незащищенное место, то мало не покажется. Сверху было видно, как темнокожие под бдительной охраной стрелков из лука собирают большие кучи хвороста. Что-то затевают. Спрятаться за ними решили, что ли? Вдруг кто-то громко закричал детским голосом. Это еще что? Стрела попала в бедро мальчику, который слишком близко приблизился к краю стены, и вышла с другой стороны. Как? Неужели у них тоже бронзовые наконечники? Стрелу сломали и вытащили из раны. Плачущего ребенка унесли вниз. Когда Рту принес показать ее, то загадка разрешилась. Это была не бронза, а обработанное острие из кости. Получи он такой в ту ночь, когда они с Большеносыми сражались за стену, битва была бы давно проиграна. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что вряд ли у противника много таких стрел. Или они у лучших стрелков, или кто-то очень умелый сделал для себя несколько штук. Осада вошла в рутинную стадию. Все покричали, выпустили пар, и теперь занимались своими делами. Темнокожие продолжили собирать кучи хвороста, а семья Гайрыха осторожно достраивала зубцы. Эсика принесла ему кусок вареного мяса, от которого он не спеша отщипывал кусочки. Аппетита не было. «Я хочу кидать из лука тонкие копья. Можно я останусь на стене?» Стройная девушка запнулась и покраснела. «Если старшая разрешит и Рту не будет против, то я не возражаю. Но длинный лук из палки тебе не очень подойдет. Нужно поменьше. Позови Кайру». Все луки, которые он до сих пор здесь видел, представляли собой обычную согнутую сырую палку, концы которой были соединены сухожилием крупного животного. По сути, эти поделки мало чем отличались от тех луков, которые они делали с мальчишками в деревне у бабушки. Он же хотел, чтобы мастер сделал для девушки лук с плечами, какой часто видел в фильмах о жизни кочевых народов, или в виде арфы с длинными рожками, смотря какое дерево он найдет, и рогом усилить не помешало бы, и рукоять обмотать сухожилиями. Как же было бы хорошо, если бы Ру знал, что такое схема. Он просто не понимал, при чем тут лук и этот рисунок на стене, который царапает Эссу. В итоге решил, что лучше самому на месте показать, что к чему, тем более в ближайшее время штурма вроде бы не ожидалось. Натаскав хвороста, темнокожие куда-то исчезли, оставив только несколько человек присматривать за грылями. Три куска дерева, которые Эру подобрал по его просьбе, лежали на земле. Одно потолще, которое предназначалось для рукояти, и две дугообразные, которые каким-то образом надо было к нему соединить. Недоумение на лице мастера вдруг пропало. Кажется, дошло, наконец, что от него хочет Эссу. Он взял свою лучковую дрель и начал сверлить толстый кусок дерева, а Упиша занялся костром для выработки клея. Ну и хорошо, дальше без него разберутся. Андрей еще попросил обмотать лук сухожилиями для прочности и сделать накладку из рога быка на рукоять. По всему выходило, что лук получится размером где-то сантиметров 70. Подойдет для Эсики. Оставил ее помогать мастерам, в конце концов, они для нее стараются. До ночи так ничего и не произошло. Похоже, что кроманьонцы в самом деле решили взять их измором. Этот вариант развития событий его вполне устраивал. Еще посмотрим, кто кого пересидит. Уже в палатке Энку ему стало хуже. Наверное, он слишком много сегодня передвигался на носилках. Растрясло. Грака тоже выглядела обеспокоенной. Намазав рану своей любимой зеленой мазью, она ушла в пещеру Гайрыха. Вернулась с высушенным желтым корнем какого-то растения, отвратительным на вкус, но после него вроде стало легче. Еще и язык занемел. «Папа, ты расскажешь сказку про колобка?» И Мела убежала от матери и пришла его проведать. Но просто лежать рядом с ним ей скучно. Андрей уснул еще до того, как колобок улизнул от Гайрыха. Кажется, это уже становится дурной привычкой просыпаться в пустой палатке. Он надеялся на улучшение состояния здоровья, но, судя по всему, ему становилось только хуже. До выхода на этот раз добирался долго, на каждое его движение рана на спине отвечала острой болью, и запах неприятный появился. Живой, выход из палатки заслонила фигура Энку, почти полностью закрывшая маячившего за ним тощего Эхикку. «Ты почему здесь? Уж если кто и должен охранять стену, так это Большеносы. А он по какой-то надобности пришел к нему. Разные говорят», — неопределенно пожал он плечами. «Раз пришли, то пусть и отнесут его на стену». Одиночество давило на нервы, и в голову лезли всякие глупости про то, что он ведь может и не поправиться. Андрей надеялся, что отвлечется среди людей, но особого впечатления его приход на стену не произвел. Ртус и Пейм ушли сразу же, посчитав, что Энку с Эхиккой их сменили. Причем Андрей обратил внимание, что копье у три пальца с серебристым наконечником. Эдина и вовсе не соизволила подойти, исчезнув вслед за этой парочкой. Как-то быстро все его списали, буквально в течение ночи. Или Грока им что-то наговорила, но кто ему был рад, так это старшая Исика, которая держала в руках изогнутый лук и пучок стрел с кремниевыми остриями, завязанных кожаным ремешком. Пора колчан изобрести. Женщина есть женщина. Лук украсили рисунками животных и ромбиками. Оказалось, это Ам постаралась. А где стрелы с остриями из растаявшего камня? Энку, забери у Рыту тонкие копья, отдашь их Исике. Надо проверить лук. Большеносый вернулся недовольным, но с двумя десятками стрел в руке. Поднялись на площадку над стеной. Темнокожие собрались толпой рядом с кучей хвороста, ждут чего-то. Под метров 60 до них, не меньше. Попробуй отсюда попасть в них стрелой с каменным острием, проверим силу лука. Натяни полностью, докинет или нет, сверху вниз должна, хотя стрела будет на излете и вреда не нанесет. Эсика вздохнула, вытянула стрелу и собралась натянуть ее. Стой, левую ногу чуть вперед, держи спину прямо, теперь правой натяни тетиву до уха. Вроде примерно так стреляли из лука герои в различных фильмах в его время. И завяжи волосы ремешком, чтобы не мешали. Ай, на глазах девушки выступили слезы, угодила тетивой себе по груди. Все-таки он недооценивает разницу в силе между неандертальцами и людьми его времени. Вряд ли обычный человек вообще смог бы натянуть этот лук, а Исика проделала это с легкостью. Полет стрелы он едва заметил, промелькнула тенью в воздухе. Правда, судя по тому, что упал крайний в толпе, а она наверняка целилась в центр, с прицелом были проблемы. Опыт нужен, пристреляется еще. Упавший, тем временем, оправился от шока и поднялся на ноги, стрела наполовину торчала у него в груди, и это с кремниевым наконечником. И раненый, и остальные кроманьонцы отошли подальше. И чего они ждут? Энку сопроводил увиденное довольным хеканьем, оценил. Ветер поднялся, обратно тебе надо, пока совсем не заболел. Большеносый проявил заботу. В самом деле, со стороны ущелья поднялся легкий бриз. С появившимся ветерком вдруг забегали стоявшие до того спокойно темнокожие. Их фигуры замелькали между кучами хвороста, которые стали загораться один за другим. Густой белый дым пополз в сторону стены. Потом дым почернел, подкинули сырой древесины. «Беги за Ртуса и Пеем, они сейчас полезут сюда». Энку покатился вниз, оставив их вдвоем на площадке. «Костры что ли жгут?» Эрит недоуменно наблюдал над клубами дыма, которые поднимались над ущельем. На стоянке темнокожих никого не было, все куда-то делись. Судя по всему, с первого раза одолеть малыми силами семью Иссу им не удалось, а теперь за дело взялись все, кто пришел. Даже старик в шапке ушел с ними. «Надо им помочь», — Эмзи выразил не только свое мнение. И остальным охотникам надоело трехдневное наблюдение за стоянкой темнокожих. Их страх притупился, а ненависть осталась, и они пошли. Вот что стоило Рыту построить еще один зубец прямо напротив лестницы, обрушили бы сейчас и похоронили под камнями скользящих по льду, но упорных темнокожих. До их площадки дым не поднимался, зато стену окутал полностью. Иногда сильный порыв ветра сдувал его на время со стены, и становились видны пошедшие на штурм темнокожие, столпившиеся на лестнице. Некоторые из них, цепляясь за трещины и крупные камни, ползли прямо по центру стены. «Грыль, грыль, гайрыха, гайрыха, стреляй, Эсика, стреляй в тех, кто на лестнице, когда ветер хоть чуть разгонит дым. Поможем нашим, им сейчас тяжело». Из-за того, что лестница находилась прямо под ними, Эсике приходилось далеко высовываться с их площадки. С третьей попытки синеглазая попала, один из темнокожих, с трудом удерживавший равновесие на скользкой ступени, свалился вниз. Дальше она пристрелялась. Проткнула руку еще одному. Со столь близкого расстояния ее стрелы обрели убойную силу. Темнокожие тоже ее заметили, тем более она расположилась прямо над их головой и ответили стрельбой из луков. Со стены доносились кашель и звуки сражения. Прорвались, что ли? Неужели задавит числом? Ветер на время утих, дымом заволокло уже территорию темнокожих и стало видно, что происходит на стене. Темнокожие захватили ее почти полностью. Только в противоположном углу сверкал топор отбивающегося энку и мелькала борода Эпея. Они хорошо дополняли друг друга. Длинные руки трех пальцев с копьем не подпускали противника близко, ну а в ближнем бою коренастому энку равных в этом мире не было. Где жертву? Кто-то из темнокожих уже даже собрался спуститься в каньон. Камни летели на тех, кто хотел одолеть ее напрямую. Кто-то еще прятался между мерлонами. Гаирхаха, гаирха, ахай, ахай. Дым вновь заволок стену. Битва за каньон достигла той опасной черты, когда каждому из противников для победы не хватало совсем небольшого усилия. Опасное равновесие. Ду-у-у-у, словно услышав его, раздался звук рога рту. Когда ветер снова очистил стену от дыма, Андрей увидел, что рыжие Эхикка Сузуми в отчаянной атаке освободили стену под площадкой и зажали врага на лестнице. С другого конца стены к ним навстречу пробивали Сенку с Эпеем, скидывая оказавшихся в ловушке темнокожих в пропасть. «Держись, Рыту, держись, не пускай их на стену. Эсика, помоги им». Дочь Рита со стревенением схватилась за стрелы с бронзовыми наконечниками, кремневые она уже расстреляла. Один, второй, третий, жертвы ее стрел валились вниз с лестницы. С такого расстояния и с хорошей видимостью попал бы кто угодно. С грохотом обрушился один из зубцов. Это Рыту наконец-то повалил его вместе с противниками вниз. Молодец, рыжий. Между тем в тылу темнокожих творилось что-то странное. До них доносились вопли еще и оттуда. Кто-то напал на них и сзади. Андрей, пытаясь понять, что происходит, вцепился руками в край площадки и свесил с нее голову. Разделенные охотники ГРХ наконец соединились и освободили стену. Избиваемые со всех сторон штурмующие не выдержали и побежали преследуемые Энку и Рту. Раздались звуки сразу двух горнов. Увлеклись все-таки преследованием, а навстречу мужчинам ГРХ из дыма начали выбегать незнакомые охотники. Кто бы это мог быть? Папа Эсика обрадовалась, увидев высокого охотника с наполовину седой рыжей бородой. Глава 25. У разбитого корыта. Мудростью случая, данными мне знаниями о земле нашей, хочу я поделиться с вами, о, дети мои. Монотонный голос звучал над головой и мешал спать. Андрей отвернулся, чтобы не слышать раздражающие звуки. Но голос не отставал, придется открыть глаза. Старшая, это она сидела у его головы и зачитывала учебник. И какая необходимость делать это здесь, в пещере ГРХ, а не в школе. Вокруг сидели младшие, сын Иквы, а мы дети младшего чужака с побережья Средиземного моря. А где остальные? Старшая заметила, что он открыл глаза и, подпрыгнув от неожиданности, уронила глиняную табличку. Почему они так странно реагируют, да еще и завязали волосы хвостом кожаным ремешком? Андрей начал восстанавливать в памяти последние события. Боль в спине во время первого боя, штурм стены темнокожими, стреляющая из лука Исика, появление белогорцев, на которое он, положа руку на сердце, и не надеялся. А вот что случилось дальше, он не помнил. Наверняка же они праздновали победу, организовали пир, делили трофеи, все это не оставило никакого следа в памяти. Возможно, его отключил начавшийся сепсис. Андрей заглянул под накрывающую его шкуру криворога. Ничего хорошего, впавший живот, тонкие ноги и руки, изрядно так выделяющиеся ребра. Как долго я спал, старшая? Он вполне допускал, что мог пребывать несколько дней в забытии. 20 дней, 10 дней ты был горячий и от тебя плохо пахло. Грака сказала, что Иссу пора отнести на холм ушедших, но Энку не дал это сделать. Сказал, что ты просил выкопать для тебя яму в каньоне и положить в нее копье и нож из растаявшего камня. Вот ведь паршивец большеносы, все толкает в массы понравившуюся ему идею про другой мир. Когда оставшиеся в живых темнокожие убежали, то мы собрали их еду, оружие, одежду, а тела унесли из ущелья на равнину. Энку был недоволен, говорил, что большой темнокожий и старик в шапке убежали. После семья Гаирха и белогорцы собралась вместе, ели много мяса, рыбу, а детям дали еду ЖЖЖ. А на следующий день Рту и Энку подрались, потому что белогорцы хотели уйти на место своей старой стоянки. Как, Рыту сказал, что они все равно уйдут, Нагорья не должны остаться пустыми. Энку же хотел, чтобы они подождали, пока ты не очнешься или не умрешь окончательно. Их было больше, поэтому мы не смогли их остановить. Андрей впал в апатию. Лучше бы и в самом деле закопали в яме, умер бы с чувством исполненного долга, как человек, спасший свою семью от уничтожения. Теперь же победа обернулась для него личным поражением. Вот только-только он был главой большой семьи, строил планы по увеличению числа ее членов за счет привлечения уцелевших белогорцев и длинноногих, и вдруг все закончилось. Кто будет ходить в школу, если нет детей? Зачем мастерить оружие, если некому им пользоваться? И это, старшая вдруг смутилась, Эдина тоже ушла с Лэнсой и Мелой. Дети не хотели, но Грока сказала, что ты уже почти умер. Да все думали, что ты уже умер. Она теперь женщина Эпея. Его женщина умерла при переходе сюда, и он остался один. Ты не ел 10 дней, потом вдруг жар спал, но ты не просыпался. Не может человек так долго выжить без еды и воды, старшая. Эсика жевала мясо, пока оно не станет совсем мягким, и засовывала тебе в рот. Ей Грока так посоветовала перед уходом, а воду давали через полую косточку. Ты пил, хоть и во сне. Синеглазая осталась, и как это вид позволил ей это сделать? Андрей попытался присесть, с трудом, но получилось. Спина жутко чесалась. Значит, рана затянулась, до того, как впасть в сон, он мог только лежать на животе. Интересно получается, дочь Рита осталась, а его женщина и дети ушли с белогорцами. Все-таки это ты положишь мне топор в яму, когда я умру, в пещеру Гейрэха вбежал Энку. Белогорцы хотели забрать тебя с собой и отнести тебя на холм ушедших, уже во второй раз. Я не дал это сделать, показал им топор Гейрэха и сказал, что познакомлю их с ним. Ты принадлежишь нашей семье. Кто остался с нами, друг мой? Пора подводить баланс. Из белогорцев Исика, Эхикка и молодой Инзи, они решили войти в семью Гейрэха. Нравится им, как мы живем. Эритерту не хотели их оставлять, но по обычаю своей семьи не могли запретить. Еще двое чужаков с дальнего моря остались и хромой длинноногий. Из женщин старшая с младшей, и Кваам, женщина и дети младшего чужака. Вот и все. Они еще все наше мясо взяли, и рыбу. Еды у них не было, нужна она им была, пока под Белой горой заново построят все. Я не смог остановить их, все собрались с оружием. Три копья нам оставили и три ножа, а стрелы из растаявшего камня в Серту забрал. И рог тоже унес, хотя он предназначен для твоей левой руки, который должен говорить мужчинам семьи, что им делать. Говорил я тебе, этот рыжий затевает нехорошие. Не слушал. Горшки и чашки взамен тех, которые у нас забрали, младшая уже сделала. Много тающих камней собрали, и Ру думает, как печь собрать. Оказывается, его еще и ограбили. С другой стороны, три белогорца пришлись как нельзя кстати, а то и охотиться было бы некому, тем более, еды у них считай, что и нет. И еще осталось самое ценное, люди, мастера, которые умеют то, что больше никто не сможет сделать в этом мире. Оказался Рыту дальновидней, забрал бы их с собой любой ценой, только врача у них нет, и найти замену Граке им быстро не удастся. А учебники, все ли они целы? Все на месте, не нужны оказались белогорским мужчинам куски обожженной глины, старшая, судя по тону, была не очень высокого мнения об ограбившей их семье. Вечером соберемся на сход семьи Гейрэха, подумаем, как нам быть дальше, менять обычаи своей семьи Андрей не собирался. Надо принять в ее состав Исику и этого Инзи, посмотрим, что он из себя представляет. Юноша ему понравился, себе на уме, ругал Рита за чрезмерную осторожность. Жадно посматривал на его нож из растаявшего камня, рассказал в подробностях, как во время осады стены напали с тыла на темнокожих. Хорошие приобретения, но Ирту до последнего времени был основой семьи Гейрэха и его левой рукой, и чем все закончилось? Почему ты решил остаться у нас? Вы не такие, как другие семьи. Ирту долго жил с вами, но так и не понял, что недостаточно забрать у вас копья и стрелы с твердым наконечником, еду и женщин. Это все не сделает семью с Белой горы семьей Гейрэха. Он хочет стать Иссу, а останется Рыту. Ответ Андрею понравился, может и хорошо, что он остался у разбитого корыта именно сейчас. Придут еще те, кто на самом деле хочет жить так, как принято в семье Гейрэха. Вот как этот юноша. Доживет семья Гейрэха. Доживет семья Гейрэха. Под нестройные крики членов немногочисленной уже семьи Андрей обрезал волосы на голове Инзи и вручил ему свой бронзовый нож. Конечно, раньше, когда их было много, этот клич под черепом Гейрэха звучал гораздо внушительнее, и два горна играли красивее, чем один. Размах, как ни крути, другой. Все-таки вовремя напали эти кроманьонцы, сейчас бы они их смели без всяких усилий. Эсики подарили ожерелье из бусинок, срезанных с погребального покрывала темнокожих, которое присвоил себе Энку. Пригодилось его мародерство. Временно на место Рыту назначил Эхитку. Кто-то же должен и дальше обучать молодежь искусству охоты и войны. Быстроногий многому от рыжего понабрался. Упише между тем достал свою свирель, и вечер стал совсем уютным. «Ты бы, Иссу, рассказал про то, как мы сражались. Эта битва была интереснее, чем у трех зубов». У Энку горели глаза в предвкушении песни, где будут описаны его подвиги. Почему бы и нет, знаменитые герои, основатели великих народов в его истории тоже начинали с простых дел, это потомки позже вознесли их на пьедестал. Может, Энку станет когда-нибудь мифическим героем, о котором будут рассказывать сказки детям на ночь, а Рыту он, пожалуй, в ней упоминать не будет. Итак, битва за каньон. Мудрый Иссу поднял Энку среди ночи беззвездной. Снова с равнины опасность грозит детям Гейрэха. Сильный враг незримо пришел. Сотни их, сотни. И только двое должны его остановить. Блестит секира Энку в лунном свете. Нет смельчаков у врага, кто хочет с ним сразиться. Лишились трое темнокожих головы, а Иссу скинул всех их со скалы. Андрей красочно описал, как был ранен подлым ударом в спину, но, тем не менее, нашел в себе силы руководить подготовкой к решающему штурму и во время него тоже. Окутана дымом костров каньона стена. Темной рекой подымается враг. Разящие стрелы Эсики его бег прерывают. Громкий крик горна его оглушает. Пусть Эсика запишет на глину и эту песню. Дети в школе должны знать и сражение, и битву. Старшая озаботилась пополнением учебного материала. Жалко только, детей у них почти и нет. Урчавший живот сообщил, что это очень плохо, когда нет запаса еды. И как в этом мире жили без подсушенного мяса, рыбы, зерна, ягод. После того, как Эсика обработала рану остатками мази Граки, сразу же отправил на охоту большеносовой Эхитку Сэнзи. Сам же поковылял к мастерам. Ивру со средиземноморцем вяло разбирали печь для плавления. Им тоже не нравилось работать голодными. До сих пор питание они получали всегда и в срок. Внутри печи оказалось большое количество спекшегося шлака, который они отбили молотками. Но ничего, Эхитку он попросил принести до обеда хотя бы мелкую дичь. А Энку Сэнзи пусть походит по окрестностям, может, что-нибудь крупное добудут. Колени Андрея предательски задрожали, в глазах потемнело. Так не пойдет, ему нужно сейчас усиленно есть, если хочет быстро набрать физическую форму. Может, рыбу половить в озере, пока охотники хоть что-то добудут? Возможно ли поймать ее зимой подо льдом? Длинноногого оставили разбираться с печью, а сам с обоими средиземноморцами отправился на подледную охоту. Оба чужака прихватили свои копья с устрашающими черными остриями из обсидиана и крючком на древке. Лед на озере не выглядел таким уж крепким, покряхтывая под ногами. Из опасения провалиться в воду далеко не лезли, разбили полынью в метрах 50 от берега, где ледяной покров выглядел тоньше и прозрачнее. Что-то мешало ему здесь намерзать, или течение в этом месте сильнее, или где-то на дне бьет подводный источник. Разбив тонкий наст льда, закинули в полынью корзину из прутьев на длинных ремнях и сели ждать. Примерно через час вытянули ее обратно. Пусто. Рыбалка не задавалась. То ли рыба вялая и парит у дна, то ли ее вообще в этом месте ее нет. Если и в третий раз ничего не получится, то придется спуститься ниже по вытекающему из нее ручью к большой реке, несущей свои воды в земли длинноногих. Большая рыба. Узуту поднял копье и стал у самого края разбитой ими полыньи, напряженно всматриваясь в воду. У нас на реке без берегов тоже водилось похожее, что он там углядел в тонких пластинках поломанного льда. С другой стороны, они с отцом всегда жили на побережье моря и в повадках рыбы должны разбираться. Андрей напряженно всматривался в воду, показалось, что медленно проплыла синеватая спина с легким золотистым отливом. Или это были отражения солнца в чистой воде? Узуту резким движением запустил свое копье в воду и разочарованно всплеснул руками, промазал. Потом долго пытался достать оружие из воды. Ну, в следующий раз попадет, а еще лучше сеть закинуть. Шансов, что кто-то туда попадется, больше, чем в корзину. В корзину с третьего раза попались с десяток костистых рыб, Ну хоть что-то, хватит на сегодня, Андрей недолгий поход измотал. Надо озадачить мастеров сетью, раз уж другой еды у них не осталось, то придется в какое-то время всерьез взяться за рыбную ловлю. Охота дело непредсказуемое. На стоянке кипел котел, Эмзи принес облезлого зайца, к сожалению только одного. Призрак голода на время отошел на второй план. Жалко, что ушастого не хватит, чтобы все наелись. Досыта накормили только детей, это правило в семье ГРХ укоренилось крепко, никто уже не ворчал по поводу вопиющего нарушения традиций. Энку и Эхикке тоже нужно что-то оставить, вдруг не встретит подходящего зверя. Так оно, в итоге, и вышло. Пусто кругом, Эссу, все обошли в сторону трех зубов, так даже следов свежих не нашли. Скоро потеплеть должно, ушел весь зверь. Энку посмотрел на обгрызенную заячью лопатку и отшвырнул ее, и тут же захрустел печеной рыбой, которую съел прямо с косточками. Это что, весна скоро, не быстро ли? И зима, за исключением появления белого зверя в самом ее начале, была довольно бесснежной и относительно теплой. Старшая, какой сегодня день по календарю? 2 марта 1 года по календарю семьи ГРХ. Тогда все правильно, весной и должно теплеть. Не в этом ли причина внезапного исчезновения добычи на равнине? Откочевала туда, где уже тепло и травка начала зеленеть. В этом случае сети им нужны как можно быстрее. В последующие 2 дня вопрос с пропитанием стал уже во весь рост. Каменный век во всей красе, то густо, то пусто. Охотники опять пришли без ничего, а с озера принесли 2 жалкие рыбки размером чуть больше его ладони. По глупости случайно залезли в корзину. Женщины ушли в лес поискать хоть что-то съедобное, но в итоге принесли пучок желтоватых сморщенных кореньев. Решили сварить из них суп, добавив туда же 2 рыбки на всех. Долго так не протянуть, нужна им эта сеть и срочно. А дело с ней между тем продвигалось неспешно. Не хватало веревок, хорошо еще, что Иру приноровился использовать волокна из высохших стеблей крапивы. Мастер долго вымачивал стебли растения в ручье, затем давил их камнем и вычесывал волокна. Они оказались и длиннее, и прочнее сосновых. Через день сеть была готова. На вкус Андрея ячейки ее были слишком уж большие, а веревки толстоваты, а длина всего 5 метров. Полынья за прошедшие дни так и не замерзла. Энку с Эхиккой ворчали, что он не отпустил их на охоту, а забрал с собой. Но Андрей рассудил, что бегать по равнине в поисках отсутствующей дичи занятие малопродуктивное, пусть лучше сеть помогают тащить. Первый блин получился комом, не хотела сеть погружаться в воду, и все тут, болталась себе на поверхности. Грузила нужны, как он мог забыть. Привязали камни по одному краю и к каждой стороне привязали по длинной крепкой веревке из скрученных кожаных ремней.